Глава 25. Минуты не прошло, а весь большой дюжевский дом уже стоял вверх тормашками. Феклуши действительно нигде не было. В конюшне не оказалось коня, и Тихон Трофимович, гремя мерзлыми сапогами, влетел в магазин, сгреб за шкирки обоих своих приказчиков, прижулькнул их к стенке. «Где девка? Убью, сукины дети!» Ревел, как недорезанный бык, и был столь охвачен неудержимой яростью, что даже голова тряслась. От испуга никогда еще хозяина таким не видели, затряслись и приказчики. Раскололись, как тонкокорые арбузы. Тихон Трофимович отпустил их, пошел, сам не зная куда, наткнулся на стул, пинком отбросил его, а напоровшись на стол, где стояла выставленная на продажу посуда, смахнул ее на пол и перетоптал в крошево. Едва-едва угомонился. Замер, уперев взгляд в Романа, который все это время толкался возле порога, и опустил руки. «Куда нам теперь бежать, Роман Аверьяныч? Кому жалиться?» «Я ведь тебе ее доверил», – дрожащим голосом напомнил Роман. «На твоем попечении была она, Феклуша». Тихон Трофимович ничего не отвечал, продолжал смотреть на Романа, и чем дольше смотрел, тем суровее и решительней становилось его лицо. Вот уже и следа не осталось от былой растерянности. «Роман, будь тут!» Круто повернулся к приказчикам. «Магазин закрывайте, из дома ни шагу, и чтоб ни единого слова никому, пока не вернусь. Митрич, где пропал пень старый?» Оскальзываясь на полу подошвами не оттаявших сапог, выскочил из магазина, и вот уже тройка, заново запряженная, вынеслась на улицу, и Митрич, дико вращая вытаращенными глазами, заорал. «Ой-ой!» Встречные прохожие сигали через сугробы и намертво приклеивались к заборам. После долго ругались во след и выковыривали из пимов снег. Но Тихон Трофимович назад не оглядывался, лишь толкал кулаком спину Митрича и сквозь зубы командовал. «Гони! Шибче гони, косорукий!» С разгону едва не проскочили полицейское управление. Пришлось Митричу заворачивать разгоряченную тройку и делать круг по небольшой площади. Тихон Трофимович, не дожидаясь полной остановки, выскочил на ходу, на ногах не устоял и плашмя грохнулся на снег. Поднялся с руганью, шубу не отряхнул и в приемную полицмейстера ввалился в таком виде, будто вынырнул из сугроба. Сухонький и лощеный секретарь попытался ему заступить дорогу, но Тихон Трофимович только махнул рукой. «Не засти!» Ухватил теплую медную ручку двери, нетерпеливо дернул ее на себя, ввалился в большой и просторный кабинет. Полицмейстер поднял голову от бумаг, недовольно скривился. «Я занят, подождите!» «Мне годить некогда!» Тихон Трофимович протопал к столу, удобнее придвинул стул, чтобы сидеть как раз напротив полицмейстера, и сел, вольно распахнув шубу, показывая всем своим видом, что просто так отсюда он не уйдет, даже если в три шеи толкать будут. Полицмейстер его понял, пригладил рыжую курчавую бородку и склонил к плечу голову. «Слушаю, господин Дюжев». Тихон Трофимович глубоко вздохнул, словно собираясь нырять нагишом в жарко натопленную баню. И вдруг, неожиданно для самого себя, сказал дрогнувшим голосом. «Беда случилась». «Слушаю, господин Дюжев», — еще раз повторил полицмейстер. Дюжев начал рассказывать. Ничего не утаивал, понимая, что всякие недомолвки теперь уже никакого значения не имеют. Полицмейстер не перебивал. Но как только очередь дошла до Феклуши, он снова взялся разглаживать бородку и уточнил. «Когда она исчезла?» «Позавчера ночью». «Не было печали», – полицмейстер поднялся из-за стола и закружил по комнате. Тихон Трофимович следил за ним, не отрывая взгляда, терпеливо ждал. «Всего я тебе, господин Дюжев, рассказать не могу, служебная тайна. Но одно скажу, если девка их догнала и нашла, можете ее больше никогда не увидеть». А выручить можно только при одном условии – добраться и предупредить, чтобы уметалась оттуда в сию же минуту. «Да где ж ее найти?» Полицмейстер постоял в раздумчивости, затем подошел к столу и, не присаживаясь, обмакнул перо в чернильницу, что-то быстро начертил на листе бумаги и положил перед Дюжевым, протянул перо. «Разобрался?» Тихон Трофимович кивнул. «Теперь перепиши». Скрипя пером и разбрызгивая чернила, Тихон Трофимович переписал, на какой версте тракта сверток, сколько верст до заимки. Когда он это сделал, полицмейстер взял свой лист, скомкал его и чиркнул спичкой. Дождался, когда бумага сгорела, и аккуратно сыпал пепел себе под ноги. Отряхнул руки. Тихон Трофимович всматривался в свой лист, считал версты и, сосчитав, воскликнул. «Да как же успеть на ковре-самолете?» «Такого у меня не имеется». Полицмейстер снова закружил по кабинету, неожиданно остановился и махнул рукой. «А горе оно! Попробую! Господин Дюжев, сейчас езжай в каталажке. Из нее как раз Ваню коня выпустят. За буйство сидел. Конокрад он знатный и наездник, каких в округе нету. Понимаешь? Все, господин Дюжев, иди и запомни. У меня ты не был, и я тебе ничего не говорил». Повторять два раза Дюжеву не потребовалось. Он тут же выскочил, разметывая полы шубы из кабинета полицмейстера и скоро уже стоял возле высоких, сплошь обитых железом ворот каталажки и ждал Ваню коня, о котором много ходило рассказов в последнее время. Говорили разное, будто он самых лучших коней умыкал из любой конюшни и из-под любой стражи. А чтобы по следам не нашли, привязывал лошадям на ноги пемы и сбивал преследователей с толку. Еще говорили, что из любой лошади, даже самой дохлой доходяги, он непостижимо каким образом выжимал последние силы и та скакала, как породистая. А еще говорили, что знает он особое лошадиное слово. Но в эту ерунду Тихон Трофимович не верил. Да и не нужно было ему лошадиное слово. Ему теперь позарез сам Ваня-конь требовался. Только он мог за короткое время домчаться до неведомой заимки и предупредить Феклушу, а заодно и Петра, чтобы уходили они оттуда немедленно. В высоких воротах каталажки, также обитая железом, была еще небольшая калитка. Изнутри скрипуче пропел засов, и калитка распахнулась. В узком проеме возник высокий мужик в рваной красной рубахе, весь всклоченный и изрядно побитый. Нижняя губа оттопырилась сплошной коростой, а под обеими глазами светились большущие синяки, уже начинавшие по краям желтеть. Мужик получил в спину крепкий тычок, сильно качнулся, едва не рухнув, но устоял. Утвердился на ногах, обернулся к закрытой уже калитке, молча погрозил кулаком и начал собирать на себе в клочья разодранную рубаху. «Эй, любезный!» — негромко окликнул его Тихон Трофимович. «Иди ко мне, согрею. Шуба большая, на двоих хватит». Мужик недоверчиво подошел, вгляделся и воскликнул. «О, здорово, купец! Каким ветром надуло?» «Значит, это тебя Ваней конем кличут?» «Меня, купец, так зовут нынче. Уж не за мной ли ты подкатил?» «За тобой приехал, по великой надобности. Прыгай!» Ваня-конь запрыгнул в кашовку, укрылся полой необъятной дюжевской шубы. «Домой гони!» — приказал Тихон Трофимович Митричу, а Ване-коню отрывисто бросил. «Разговор у меня к тебе. На пачку красненьких». «Красненькие мне нужны», — весело окликнулся Ваня-конь. «А еще лучше, снабди одежкой, а то ободрали, как не знаю кого». «Приоденем. Погоди до дому». Разговор в дюжевском доме получился у них коротким. Ваня-конь дал согласие, но деньги, предложенные Тихоном Трофимовичем, не взял. «Дело лихое, вдруг сорвется, а я за так деньги не люблю. Сделаю, расплатишься». «Да я зубом в память. Пусть ему земля будет пухом. Он же все о тебе заботился». «Помер он, зубы-то, в вашей огневой заимке помер. Не слышал?» «Нет», – растерянно ответил Тихон Трофимович. «Я там давно не был. От чего помер?» «Сроки ему, купец, вышли. Вот и помер. Своей смертью. Приедешь в деревню, расскажут». «Давай к делу, купец. Время ждать не будет». «И то верно», — согласился Тихон Трофимович. Увидев скорые сборы, Роман тоже кинулся к своей кобылке. Но Ваня-конь осадил его. «Дед, мне лишняя обуза не нужна. Даже не собирайся». Перед тем, как вскочить в седло, Ваня-конь попросил водки, выпил, осторожно промокнул ладонью разбитую нижнюю губу и лихо подмигнул Тихону Трофимовичу. «Если что, не поминай лихом, купец».